Темный империум. Чумная война. Читает Людмила Паршакова. Третья глава. Новодесантник. В галактике сплошь и рядом встречались реликвии промышленности и войны. По всему космосу исполинские конструкции вращались вокруг звезд, в некоторых случаях являясь единственным, что осталось от создавших их людей. Искусственные миры-платформы, полые сферы, достаточно огромные, чтобы вместить планеты массой в 100 тысяч раз больше Терры, кольца, охватившие Солнце металлом, а в случаях, когда такие конструкции разрушались, сверкающие металлические пояса искусственных астероидов. Многие были созданы в мирных целях, но в 100 раз больше было сделано для войны. Галатан являлся самой большой звездной крепостью ультрамарцев. Он был 100 миль в ширину, его население исчислялось миллионами, его мануфактории соперничали с верфями Луны. Его вооружение было сопоставимо с флотом имперского сектора, достаточно большой, чтобы формировать собственные полки для ультрамарской ауксилии. Он содержал гарнизон численностью в несколько десятков тысяч специально подготовленных для войны в космосе солдат, усиленный с началом чумных войн сотнями космических десантников и другими более секретными сотрудниками. Галатан сам по себе являлся миром и был способен разрушить планету, значительно более могучий, чем другие 5 космических бастионов, охранявшие космические трассы царства Желимана, ставший слишком пугающей целью даже для самолюбивого Тифа, прискорбной специализацией которого в последнее время являлась ликвидация звездных замков Ультрамара. Именно на Галатан и к охранявшим его по воле примарха новодесантникам отправили Юстиниана Париса, космического десантника Примарис. Это пики титанов. Здесь мы чтим память героев нашего ордена. Это Ганорум. Это наш дом. Это пики титанов. Чтите статуи героев, потому что они такие же ваши братья, как и мы. Успокаивающий голос разносился над гористым пейзажем, неотличимым от любой высокогорной местности. Юстиниан стоял на плоской вершине горы. В скале тщательно вырезали сотни статуй в дюжины футов, ноги которых оставались единым целым с горными породами, в то время как остальная часть пика вокруг была расчищена. Они были космическими десантниками, высокими и гордыми. Самые древние окружали границу плато, поэтому былая резкость граней их доспехов обтерлась и обветрилась, а лица стали неразличимыми. Новейшие стояли ближе к центру, хотя и они несли следы непогоды. Судя по их виду, работы над горой завершили в далеком прошлом, и скульпторы перешли к следующей вершине, когда все место закончилось, затем к следующей, а затем к следующей. Ни одна гора вокруг, насколько мог видеть Юстиниан, не избежала подобной судьбы. Пологий дождь хлестал статуи на ледяном ветру. Под каждой статуей сидел на корточках подросток. Многие из них опирались на копья. Они казались призраками в тенях славы. Молния осветила их, а затем снова отбросила в полумрак. Они жесткими глазами наблюдали за другими юношами, охранявшими другие статуи. «Здесь племена Ганорума доказывают свою значимость», – произнес голос в голове Юстиниана. «Они наблюдают и охраняют героев прошлого. Это один из путей к испытанию. Если кто-то из них дрогнет в добровольном бдении, то ему бросят вызов, и таким образом потенциальный претендент сможет встать на стражу героя положением выше. Положение определяется возрастом. Положение определяется доблестью. Служи долго, служи хорошо, и получишь высокое положение. Тебя тоже станут почитать. Это пики титанов. Это Ганорум. Это наш дом. Почитай мертвых». Юноши не видели Юстиниана. Они были призраками данных, вызванными для его обучения кагитатором и инфокристаллом. Или фантомом был он. Технология заворожила его. Эффект оказался тревожно реальным, не похожим ни на что из испытанного ранее в гипномате. Ложные воспоминания, внедренные другими машинами, в ретроспективе ощущались реальными, настолько реальными, что порой он мог говорить о них как о подлинных воспоминаниях. Но он никогда не переживал эти события непосредственно сам, только помнил, и при тщательном изучении их фальшивость можно было обнаружить. Это же отличалось. Он чувствовал, что находится на родном мире новодесантников, а не в капсуле сенсорной депривации. Ему сказали, что со временем он перестанет нуждаться в капсуле или гипномате и научится входить в это состояние по собственной воле и связываться с мертвыми наганорами посредством чего-то, что капелланы называли «теневой новум». Это опасно напоминало колдовство, о чем он им и сказал. Его заверили, что это было всего лишь умственное упражнение, ставшее возможным благодаря дарам космических десантников и глубокой медитации. Его разум блуждал, его собственные воспоминания боролись с образами из машины. В этом поддающемся внушению состоянии он заново переживал их. Изображения и звуки казались наложенными на успокаивающий голос чтеца. Вспышки вечера триумфа Руакоса, когда последнее братство ненумерованных сыновей ждали роспуска. Самым отчетливым оказалось лицо бедного Бьярни, когда он узнал, что должен присоединиться к новому ордену, сформированному для охраны бездны. После всего пережитого Бьярни так и не вернется на Фенрис. Все его опасения оправдались. Юстиниан тоже не вернется домой, или, по крайней мере, не вернется надолго. Он надеялся, что будет выбран в Орден Основания. Он хотел получить честь служить в синих цветах ультрадесанта. Когда он развернул свиток с приказом из капсулы, подробности были редкими, но четкими. Он должен присоединиться к новодесантникам, легендарному ордену, происходящему из линии Желимана и основанному великим героем. Но они не были ультрадесантниками. Юстиниан являлся частью Ультрамара. Традиции ультрадесанта стали его традициями. Эти новодесантники казались ему чуждыми, причудливо мистическими. Они взяли пути Ультрамара, изменили и переделали их, словно знакомую мелодию играли на чужом инструменте. Гипноматные записи предназначались для неофитов, набранных в качестве пополнения странствующих рот новодесантников. Как бы Орден ни пытался призвать всех своих членов с холодного и бесплодного родного мира, он оставался мобильным и разделенным братством, вдали от крепости монастыря, и поэтому они часто набирали рекрутов в том месте, где располагались в данный момент времени. Изображение дрогнуло, Юстиниан потерял ложную реальность машины. Ему сказали сконцентрироваться, на самом деле приказали – вот только он не справлялся. Ругаясь, он начал пробивать путь в иллюзорный мир. Снова открыв мысленный взор лжи гипномата, он понял, что неподвижно стоит у подножия горы, полностью покрытой барельефом с изображением сражавшихся новодесантников. История словно лента по спирали разворачивалась к вершине, где глава ордена давно минувшей эпохи держал над головой сломанный меч и победно вскинутый кулак. «Узрим славу в полном величии, потому что это Ганорум, самый прекрасный из миров», — произнес голос. С креном, более тошнотворным, чем при самой грубой боевой высадке, сознание Юстиниана швырнули высоко вверх. Пики титанов сжались, став частью массивных высоких гор, которые разделяли единственный континент Ганорума на две части — от населенной части крепости Новум в центре горного массива во все стороны протянулись скульптуры. Все, кроме самых дальних вершин на горизонте, было переделано в огромные статуи. Гигантские аквилы открывали кричащие клювы к звездам. Из космоса были даже видны отдельные перья, величиной с космический корабль. Целая область представляла собой вырезанные в камне бюсты магистров Ордена Новодесантников. Самое скромное изображение принадлежало Лукрецию Карвону, основателю Ордена. Вероятно, все начиналось именно там. Честь стала традицией, от повторения превратилась в навязчивую идею. Под поверхностью было то же самое. Горы Ганория были словно соты с залами, погружавшимися в глубокое тепло мира. Сами горы являлись крепостью-монастырем. Орден добавлял их к дому с самого основания. Там хватило бы места для сотни орденов. Для Юстиниана это выглядело нелепой и напрасной тратой сил. Ганорий прижимался к западному полушарию планеты, словно боялся упасть. Цветами Ганорума были серый, черный и белый. Мрачная монохромная литография планеты. Вершины горных статуй покрывала корка снега. Большая часть остальной земли представляла собой суровое и негостеприимное Нагорье. Коричневые торфяники, расколотые темными долинами, или потрескавшееся каменное плато. Рождавшиеся над бескрайним океаном исполинские штормы с неослабевающей яростью накатывались на континент. Мокрее, холоднее и мрачнее он был больше похож на Макрак, чем сам Макрак. Макрак Ультра, подумал он. Орден, по-видимому, именно из-за схожих черт выбрал его. Благочестивый выбор, часть их желания сохранить домашние традиции при разделении легиона. Это не помогло. Новодесантники все дальше и дальше удалялись от своих корней, пока не превратились в пародию на ультрадесант. «Это округлое море, наш океан. Обычно наши посвященные испытывают себя, отправляясь в его глубины на охоту». Океан был кремнисто-черным, только на континентальном шельфе море меняло цвет, становясь торфяно-коричневым от вод миллиона речушек, которые вымывали даже ту редкую плодородную почву, что имела земля. Волны округлого моря выглядели немыслимо огромными, и они были холодными. Он чувствовал это костями. Есть что-то в холодной воде, что придает ей даже больший холод, чем вакууму. Магас сказал бы, что это происходит из-за теплопроводности воды, тогда как вакуум – идеальный изолятор. Это было банально. Встревоженная реакция Юстиниана на океан являлась первобытной, наследственным недоверием, порожденным ужасом человечества перед давно исчезнувшими морями Терры. Толстые белые шапки собирались вокруг полюсов, айсберги, столь же монументальные, как и все на этой негостеприимной планете, выплывали армадами из постоянно раскалывавшегося плотного льда. «Это Ганорум. Это наш дом. Это твой дом. Мы отправляемся увидеть бедный Бьярни», — подумал Юстиниан. Он принял свое новое назначение настолько плохо, как только мог сын Русса. Физически. Свирепо. Он держался, пока Феликс не ушел, а потом совсем потерял голову. Казармам на Раденсе потребовалась новая столовая, когда он наконец успокоился. «Могу ли я честно сказать, что поступаю лучше?» – подумал он. «Он больше не выдержит». «Достаточно», – произнес он, хотя слова его были безмолвным вихрем в воде. Юстиниан сорвал с головы громоздкий гермошлем. Он почувствовал прилив слабости от магнитных индукционных полей, стимулирующих неправильные части мозга, пока оборудование поворачивалось вокруг черепа. Он плавал в солевом резервуаре, мультилегкое дышало потоком пузырьков в обогащенной кислородом жидкости. Ревел сигнал тревоги. Машины снаружи неодобрительно жаловались. Два космических десантника с другой стороны стекла выглядели не намного довольнее. Вода хлынула сквозь решетку на пол зала, оставив его насквозь промокшим и замерзшим, словно ледяное прикосновение Ганорума последовало за ним из машинного видения. Вот что значит быть новодесантником. Всегда нести внутри этот холод. Мысленно онемев, Юстиниан поднялся по лестнице и выбрался из люка. Рядом с его резервуаром стояло еще с дюжину таких же. В каждом находился десантник Примарис, назначенный вместе с ним в Орден. Многие стали его отделением, его братьями, хотя раньше он не знал никого из них. Крышка одного из резервуаров была открыта. Он не был единственным, кто сопротивлялся ассимиляции. Он задумался, кто это был. «Брат-сержант Парис. Спускайся». Позвал его капитан Аристинио. он и капеллан Валдерес были в полных доспехах. Арестинио стоял без шлема, линии татуированных изображений подкрадывались по его шее до самой верхней части горла, сворачивались вокруг линии челюсти и касались уголков губ. Лицо Валдереса скрывала маска череп. Как и в некоторых других орденах, капелланы не показывали лица никому ниже определенного ранга. И все же Юстиниан почувствовал неодобрение Дереза. Он спустился и встал перед ними. Босые ноги упирались в пластины палубы, которые сильно вибрировали. Звездная крепость Галатан была во много раз мощнее любого военного корабля, и работа реакторных комплексов передавала этот факт каждому дюйму структуры. Он был рад этому после кладбищенской тишины Гонорума. Спокойствие погребального мира пришлось ему совсем не по душе. Капитан Арестинио грустно посмотрел на него снизу вверх. Юстиниан был на 6 дюймов выше его. Капитан был урожденным гонорианцем. Это было видно по выражению его лица. Это было лицо, которое каждый день просыпалось от дождя. «Ничего не получается», — несколько раздраженно сказал Юстиниан, и промашка в манерах рассердила его еще сильнее. Он отмахнулся от пары сервов в разделенной на 4 части геральдике новодесантников, которые подошли с полотенцами. Он хотел, чтобы вода стекла с него. Словно так он сумел бы избавиться от воспоминаний о Черном океане. Его преследовала нелепая мысль, что если он высушит воду слишком быстро, море разозлится и станет изводить его во сне. Его кожа сильно дрожала, как у промокшего пса. «Ты сопротивляешься, брат», — произнес Валдерес. Его голос был таким же несчастным, как лицо Арестинио, и казался еще печальнее из-за вокса маски. «Ты не должен так делать. Ты должен узнать о своем новом доме. Ты должен стать одним из нас». «Мне жаль», — ответил Юстиниан. «Возможно, дело в возрасте. Возможно, мой мозг уже слишком развит, чтобы принять машины». «Новым гипномат одинаково хорошо работает с любым мозгом», — сказал Дерес. «Эти машины используются как полноправными братьями, так и неофитами». «И они настроены на десантников Примарис?» «Настроены», — сказал Арестинио. «По спецификациям Велизария Коула». «Коула?» — мы спросили, и он ответил, брат, — сказал Арестинио. Юстиниан позволил гневу взять верх. «Они не работают. Они, брат мой», — мягко перебил капитан. «Я понимаю. Ты пережил тяжелое испытание. Не просто пережить разрыв братства». Юстиниан перевел взгляд с бесчувственного костяно-белого шлема капеллана на Арестинио. «Следует держать язык за зубами», — подумал он. «Не получилось. Откуда вам знать это? Вы гонорианец, рожденный стать новодесантником». Резко произнес он. «Тебе стоит следить за своими словами, брат», — сказал капеллан. «Ты разговариваешь со своим командиром. Вина лежит на тебе, а не на нас». «Пожалуйста, брат капеллан», — сказал Арестинио. Он поднял руку, не взглянув на воина-жреца. Пальцы были сжаты в свободный кулак, но не агрессивно. Так не сжимали дубинку, а бережно держали что-то хрупкое. «Послушай меня, Юстиниан Парис. Я действительно понимаю», — продолжил он. «У нас есть дом, Гонорум, и наши сердца там, но мы — странствующий орден. Поэтому для нас столь важен Гонорум и почитание деяний мертвых. Такие вещи связывают нас, когда мы разделены. Мы часто далеко друг от друга, и чем это похоже на то, что я испытываю?» — спросил Юстиниан. Арестинио предостерегающе склонил голову, но он не сердился. Юстиниану показалось, что он жалел его. «Я не договорил, брат. Мы можем сражаться вместе столько же, сколько ты и другие ненумерованные сыновья, иногда дольше. Мы можем прийти в Орден и расти до определенного возраста в одной группе. Связи между нами глубоки, но мы должны идти туда, куда велит долг. Когда мы, наконец, возвращаемся домой, наши братства распадаются согласно велению войны. Мы можем больше никогда не увидеть наших товарищей. Теперь, Это кажется тебе похожим? Я больше никогда не увижу своих братьев, подумал Юстиниан. Арестинио сжал его плечо. Всегда есть другое братство, брат. Всегда. Ты уже совершил много достойных деяний. Я читал твою боевую историю. Тебе очень рады среди нас. Юстиниан неловко кивнул. Идем с нами. Мы совершим поминовение. Ты получишь татуировки о былой славе, как и у всех нас. Он потянул за край мягкой подкладки на шее и показал искусно выведенные чернилами изображение умирающего Альдари. «Дабы император мог оценить наши деяния, когда мы умрем», — произнес капеллан. «Обычно нам требуется подтверждение от авточувств и братьев Ордена», — продолжил Арестинио, — «чтобы мы знали, что деяние истинно. Мы верим тому, что ты сказал о своих заслугах. Это поможет твоему чувству сопричастности. Ты должен сделать это сейчас, до начала кампании на Парменионе». «В другой раз», — сказал Юстиниан. Он отвел взгляд, больше не в силах смотреть в искренние глаза капитана. «Это была моя старая жизнь. Это моя новая. Я буду записывать деяния на службе этому ордену, как в нем принято. Мои былые деяния принадлежат прошлому». «Хорошо», — сказал Арестинио. Он был разочарован, но не стал настаивать. «Как пожелаешь». Взгляд Дереза, похоже, стал свирепым за отказ от традиции ордена. Юстиниан чувствовал его сквозь черные линзы маски черепа. «Если позволите, я бы хотел уйти», — сказал Юстиниан. «До начала служебной смены моего отделения еще 2 часа. Я хотел бы потренироваться. Для этого будет мало возможностей, когда мы доберемся до Пармениона. Война — наше призвание. Ступай с моим благословением», — сказал Арестинио. Капеллан Валдерес промолчал. 4-я глава. Призыв Кугата. «Больше помоев, больше запекшейся крови, больше гнили, больше, больше!» Проревел септик седьмой, седьмой повелитель седьмого поместья, великий нечистый Нургла и самый удачливый слуга Кугата, чумного отца первого в милости Нургла, как септик называл себя сам. Сегодня был не самый удачный день. Кугат, блистательный, напыщенный, возвышенный Кугат, и так никогда не отличавшийся жизнерадостностью, казался особенно разочарованным, и его настроение становилось ужасным. «Больше глаз и печени, кишок и помоев! Больше отчаяния, больше боли, больше печали! Быстрее! Быстрее! Быстрее!» кричал септик на работников чумной фабрики с театральностью мелкого торговца. «Узрите! Узрите, каким печальным стал наш повелитель! Не позволяйте ему так страдать!» Септик поднял дряблую руку. «О, посмотрите на его рыдания!» Это был несколько неискренний призыв к действию. Кугат, чумной отец, всегда был печален. Он с негодованием взирал сверху на своего заместителя. С угрюмым выражением он помешал гигантским деревянным черпаком в котле Нургла, затем скорбно посмотрел внутрь и откинулся на корточки с грустными причитаниями. Болезненное зеленое сияние осветило гниющее лицо, показав раны и клыки под самым неудачным углом, благодаря чему оно стало выглядеть особенно мерзко. Но даже это не порадовало Кугата. Он скорбно сгорбился, и его облезшие плечи задели сломанные края крыши чумной фабрики. Падавший с неба дождь ручьями стекал по его жирной плоти. В нынешнем облике он был таким огромным, что его приспешники укрывались под ним, включая септика. К его вечному огорчению, угрюмое настроение Кугата никогда не могло найти отклика в демоническом воинстве. Страдание любит компанию, а у него ее не было. Чумную фабрику заполнял шум ликующей промышленности. Демоническое веселье вливалось в каждое ухо невыносимым смехом. Норглинги не переставали хихикать во время работы. Когорты чумоносцев бубнили, подсчитывая количество демонических клещей, смертных болезненных микробов, новых недомоганий, сверхъестественных недугов, мух, паразитов и всего того, на чем останавливались их блуждающие слепые взгляды. Они были утомительно посвящены работе. Мало что осталось от медицинского комплекса, где теперь располагалась чумная фабрика. Этажи были пробиты до самого нижнего подвального помещения, крыша больше не защищала от отравленного неба. Некогда белые стены покрылись черной слизью, крошащийся камнебетон покрывали мох, грибы и пожелтевшие сорняки. Кучи опавшей листвы завалили ржавые больничные койки, стеклянные шкафы выглядывали сквозь покрытые слизью листья огромными оконными глазами, кости мерцали в устилавшей пол болотистые мульчи. Вот и все, что осталось от оборудования и пациентов медицинского комплекса. Все остальное поглотил хаос. На Ексе сад Нурлинга простерся за пределы варпа и превратил планету в живой ад. За стенами больницы заболоченные равнины Гитии преобразовались в зловонное болото, где плавали чудовищные существа. С каждым днем порча распространялась за пределы водных границ, отравляя планету и принося ее обитателям опьяняющее удовольствие даров Нургла. Вскоре после прибытия демоны разрушили больницу, загрязнив и разложив для собственных нужд, превратив место исцеления в мануфакторум болезни, где главное место в развалинах комплекса занимал котел Нургла. Он не был связан с физической вселенной в каком-либо значимом смысле и вырос в размерах после прихода чумного воинства. Большинство внутренних перегородок пришлось разобрать, чтобы вместить его колоссальный объем. Огромный пролом прогрызли сквозь внешнюю стену, чтобы доставить его сюда. Огонь разбухших от влаги бревен, вырванных из умирающей растительности Иекса, давал медленное тлеющее пламя, которое нагревало котел. Ядовитые пары лениво поднимались из него день и ночь. Не сумев подняться высоко, они сдавались и растекались по бокам котла дымными водопадами, которые изливались за пределы больницы и смешивались с туманом, медленно выжимавшим жизнь из мира. Кугат и сам вырос, чтобы соответствовать котлу, скормленный дующими в смертное царство ветрами хаоса, пока не стал размером с холм. Септик доходил до его колена. Нурглинги стали для него словно блохи. Он был невозможным. Слишком огромным для функционирования анатомии смертных существ. Но для Кугата не было ничего невозможного. На Иексе, когда колдовство набирало силу, а физические законы отступали, он носил телесную форму, которая нравилась ему больше всего. Планы чумного отца, как и его размер, потребовали множества изменений в медицинском комплексе. Края некоторых этажей оставили нетронутыми и очистили внутренние помещения, чтобы они служили рабочими местами. Палаты заполнили булькающими перегонными кубами с грязными стеклами. Кабинеты стали местами для размещения гниющих деревянных ящиков с запасами. Щепотки отборных ингредиентов распада, взятые из десятков реальностей, покоились в заросших мхом и поваленных на спину шкафчиках персонала. Никаких усилий не пожалели для создания этой гигантской лаборатории. Для распространения сети распада на Иекс не было ни малейшей необходимости даже в алхимических часах Мартариона. Котел являлся артефактом самого Нургла, его частью, и поэтому эпицентром всех усилий чумного бога на Ультрамаре. Он был краеугольным камнем замысла Мартариона и Кугата. Из его пузырящихся глубин порча хаоса растекалась по сети трещин варпа, порожденных адскими устройствами Мартариона, и распространялась по всему Ультрамару. Легионы демонов трудились на чумной фабрике, обеспечивая успех плана. Вокруг котла велась спиралевидная дорожка из гниющей древесины, по которой бесчисленные нурглинги поднимались к краю и к верхнему слою мерзости внутри. Для переноса своих хлюпающих грузов Они использовали всевозможные предметы, которые смогли найти в смертном мире. Они тащили ночные горшки и бутылки, пустые черепа и украденные детские люльки, тыквы, чашки, миски, ванночки, шлемы, фляги, консервные банки, пустые контейнеры для еды, разрезанные пополам покрышки и сломанные пластины брони. Все это было ржавым, гнилым и настолько покрытым затвердевшей коркой грязи, что о назначении многих предметов оставалось только догадываться. Капля за каплей, помои за помоями, слизь за слизью, нурглинги вываливали отвратительные вещества в котел. Довольно многие приходили в такой восторг от работы, что и сами падали внутрь, вызывая бурное веселье у товарищей. Септик нервно смотрел на своего повелителя. «А ну быстрее, гниющие негодники! Быстрее заполняйте котел! Вы замедляете работу своим бездельем!» «Так не годится! Так не годится!» — проворчал Кугат. Перед его слезящимися глазами булькала зеленая воронка. Ее прозрачный стержень уходил за пределы границ загубленного мира сада в другие времена и места. Кугат увидел себя в некоторых из них и ласково улыбнулся распаду, который он выпустил там. «Но не здесь», — пробрюзжал он. «Нет, не здесь». Он задрожал от разочарования. Слои гниющей кожи отслаивались от его рогов и падали в котел, обрекая на гибель целые группы кричащих нурглингов-носильщиков. «Я буду хлестать их еще сильнее!» — произнес Септик, заставляя себя казаться веселым. «Я прикажу Орде направиться в болото и принести больше болезней. Мы приведем больше смертных для вынашивания недугов Нургла. Позвольте своим слугам прислушаться к моему Септика слову. Не утруждайте себя, дорогой повелитель. Позвольте Септику сделать все за вас». «Нет, нет, это не поможет», — печально ответил Кугат. «Возможно, тогда мелодия развеселит их», — объявил Септик. «Никаких дудок!» — взревел Кугат. Его гнев оказался настолько бурным, что болезненное небо исторгло желтую молнию и прогрохотало с диспепсической болью. Нурглинги перестали хихикать и изумленно заморгали, глядя на своего хозяина, а затем подались назад, чтобы не привлекать его внимания. Гудящий подсчет чумоносцев сначала сменился бормотанием, а потом прекратился. «Вообще никаких дудок, никакой музыки, ничего такого. Нет, нет, еще раз нет», — произнес Кугат. «Дайте мне немного покоя. Дайте мне немного тишины». Он переключил внимание на центр котла. Шум вернулся, сначала спокойный, но хихиканье нурглингов было неудержимым, а чумоносцы застонали еще громче, когда поняли, что подсчеты нужно начинать заново. «Ваши усилия ничто, Септик. Этот котел взят у самого дедушки. Использовать его — великая честь. Он может вместить бесконечный объем слизи, внутренностей и остальной всевозможной мерзости. Его невозможно заполнить. Вы можете вылить в него вселенную нечистот, но смесь никогда не перельется через край. Воистину, он чудо. Место моего рождения — моя боль». Нурглинг заполз на один из волдырей Кугата и встал на болячке, как командир на обнаженном утесе. В отличие от дурачащихся приятелей, этот казался хмурым бесенком, который изучал котел с видом разочарованного знатока. «Он знает». Кугат пощелкал дрожащие подбородки бесенка гигантским черным ногтем. «Он знает, что значит настолько погрязнуть в печали». Он нежно улыбнулся. «Не беспокойся, малыш. Я не сделаю той же ошибки, что дедушка сделал со мной. Он сощипнул Нурглинга с лица и уронил в рот между напоминавшими могильные плиты зубами. Это ужасно. Рождать сущности в мир только для того, чтобы она страдала. Ужасно. Произнес он и угрюмо посмотрел на котел и повел в нем черпаком. Возможно, однажды она будет создана, эта болезнь, окончание всех болезней. Болезнь, которая убьет Примарха и навечно свяжет все царство Ультрамара с пышным садом. Но о беспокойство. Кугат вздохнул и посмотрел на свою когтистую ногу. Она начинается с зуда и ожога. Ползучая плотность грибковой инфекции. Кажется восхитительным, заметил септик. Не кажется, простонал Кугат. Это неприятный зуд Микота Профундис. Лорд Мартрион призывает меня. Ползучий мицелий пробежал по ступне Кугата, бросая перекрещивающиеся усики на его ноги, пах и живот, где они росли в размере и толщине, и продолжали свой бег к его лицу. Первые вены коснулись его губ, одна разорвала лицо и погрузилась в глаз, превратив его в молочный, а затем в черный. Черт бы все это побрал! Септик, помешивай, пока меня не будет. Я ненадолго. Милорд? Спросил септик. Кугат застыл. Его гигантский рот раскрылся. Септик задержал зловонное дыхание, когда массивная туша Кугата закачалась лавиной, чумной отец обвалился внутрь себя и сохранил вертикальное положение. Облегченно вздохнув, септик подошел к подножию пандуса и поднял руку к скрипящим бревнам. «Прочь с дороги!» – прогрохотал он. «Вы слышали? Я должен помешивать!» Смесь не должна загустеть. Кугат понял, что воссоздан в миниатюре в виде живого бюста, который покоился на ножке поганки. Колдовство воссоздало его голову и плечи во всех подробностях, включая обычно скрытые пульсирующие внутренние органы, показанные проекцией в поперечном сечении. Демону не хватало ощущения тела, которое есть у смертного. Будучи вечным и непостоянным по форме, хотя Кугат кем только ни был в течение своего неизмеримого существования, он счел ощущения от Микота Профундис несколько странными. По правде говоря, он обрадовался им. Вечная жизнь предлагала мало новых ощущений. Микота Профундис использовался исключительно в Гарариуме Мартариона. И хотя физическое местоположение помещения с часами менялось, часто оно располагалось в черном поместье на чумной планете, в разлагавшихся ульях Маргильника или в варпе в крыле особняка самого Нургла. Последние 10 лет оно находилось на стойкости, флагмане демонического примарха со дней его службы императору. Сквозь прогнившие просветы в стене сияли ненавистные и незапятнанные смертные звезды. Кугат почувствовал снаружи запах чистого и нетронутого порчей Нургла вакуума. Мартарион находился меньше, чем в 10 футах от воплощения Кугата и был до горла покрыт черным мицелием, который обеспечивал их общение. Огромные часы в центре помещения остановились, их маятником служила тишина, боевая коса Мартариона, но сейчас оружие находилось в неподвижной руке примарха, из стеклянного колпака на аппаратусе смотрел призрак приемного отца Мартариона. «О величайший и могущественнейший Мартарион!» воскликнул демон посреди стука переполнявших помещение часов. Какую службу я могу сослужить вам? Вы призвали Кугата Чумного Отца, и он отозвался. Ирония, что Кугат должен был играть жизнерадостного слугу Мартариона, так же, как Септик играл для него самого, не ускользнула от великого нечистого. Данное обстоятельство чрезвычайно раздражало его. Рот Мартариона был скрыт позади уродливой дыхательной маски. Несмотря на это, его голос был ясным и замогильным, глубоким, как звон по проклятым душам полуночных колоколов в утонувших соборах. «Мой брат приближается. Он прибудет в систему Парменион в течение ближайших дней. Я предвидел это. Наши планы меняются. Я требую твоей помощи». «Но это же честь клана», — произнес Кугат. «Вы вынуждали его прибыть на Парменион. Он идет по семискладчатому пути к гибели, как вы и желали». «Он идет по этому пути слишком быстро. Он раскрыл тайны варп-часов намного быстрее, чем я хотел. Он изгнал Карамара, хранителя последних дней в варп. Соединяющая миры корневая сеть уязвима без непрестанной стражи Карамара». «Я почувствовал его переход. Он пятый в милости Нургла. Шторм его возвращения в сад поднял дуновение, запах которых еще витает в воздухе». «Ты спокойно говоришь о его изгнании», — заметил Мартарион. «У меня очень уравновешенный характер. Я не последователь кровавого бога, чтобы гневаться по каждому поводу, и не бесконечно проклятый изменитель, который предугадывает планы и заговоры и корчится от недовольства. Я вижу вещи такими, какие они есть. Вполне в силах Рабаута Желимана навсегда покончить с подобными Карамару. Меч, который он несет...» Кугат задрожал. «Ты боишься его, первый в милости Нургла?» «Боюсь», — ответил Кугат, решив, что лучше быть честным. «Меч, который он несет, пылает ранящим огнем Аначимы. Смерть от него не позволяет возродиться. Только конец. Меч — творение сущности, имя которой я не хочу произносить вслух. Это оружие может убить меня. Оно может убить вас». «Ничто не может убить меня». «Ах, лорд Мартарион, не будьте столь уверены», — сказал Кугат с преувеличенной мудростью. «Карамару повезло. Он находится в конце всего сущного. Он всегда там был и поэтому всегда будет. Судьба даровала ему защиту, на которую ни вы, ни я не можем рассчитывать. Мы должны быть осторожными». «Тогда еще важнее, чтобы наш план сработал правильно. Желиман движется слишком быстро». Незрячие белые глаза Мартариона пронизывающе смотрели на Кугата. «Мы приспособимся к этим потрясениям. Мы победим». «Твой вирус готов?» Кугат поморщился. «Вам обязательно было спрашивать». «Если ответ нет, то он и в самом деле движется слишком быстро», — заметил Мартарион. «Если он придет на Парменион, я должен увести его на Екс. Когда он погибнет там, его царство станет моим в Материуме и в Арпе. Но он придет слишком скоро. Я не готов. Корневая сеть между часами еще недостаточно разрослась». «Разве его нельзя замедлить, о предвестник разрушения? Возможно, вы могли бы использовать свое мастерство, чтобы поднять волнение в Ларпе». «Я пытался», — сдержанно ответил Мартарион. «Эфирные шторма затихли. Первые направленные против него демонические легионы побеждены. посланные позже, не смогли приблизиться к его кораблям. Мои попытки заставить его изменить курс ни к чему не привели. «Неприятно», — произнес Кугат. «Более чем неприятно», — поправил Мартарион. «Боюсь, что он под защитой трижды проклятого императора». Кугат вздрогнул от открытого произнесения примархом запрещенного имени. «Я сказал, что не хочу называть его по имени. Зачем вы это сделали?» Взвыл демон. Варп успокоился. Впрочем, Желимон слишком лишен воображения, чтобы видеть, что именно ненавистный свет подавляет шторма перед его кораблем. Возможно, это работа моего отца. Кто же еще это может быть? Мой брат Магнус. Он также мой соперник. Уж лучше Красный Циклоп. Если ваш так называемый отец снова направляет свою волю настолько скоординированно, то нам многого следует бояться. С тревогой воскликнул Кугат. Не только меч. Но и сам Анафема, это невозможно. Мы не можем встретиться с таким врагом и выжить. Успокойся, чумной отец. Бесстрастно и шумно вздохнул Мартарион. Желтый пар вырвался из вентиляционных отверстий его респиратора. Влияние моего проклятого родителя в этом царстве уже давно остается слабым. Если бы он набрал больше сил... Мы бы узнали. Вполне возможно, что неуместная вера смертных облегчает продвижение Желимана. В своем лицемерии Желиман окружил себя колдунами, жрецами и псайкерами. Возможно, это их дело. Или, возможно, нам просто не повезло. Или, возможно, мой отец больше не бесполезный труп и снова полон сил. Я ничего не вижу. Числа не ясны. Мои предсказания ни о чем не говорят мне. «Я не настолько оптимистичен», — сказал Кугат. «А ты бываешь оптимистичен, чумной отец?» Рога Кугата робко задрожали. «Согласен. Я склонен к пессимизму, но слишком много всего происходит. Примарх шагает среди звезд, и святые анафемы, и его неживой легион встречаются все чаще. Все это знаки, что он на Терре снова набирает силу». «Это возможно», — сказал Мартарион. «Если и так, то он опоздал на 10 000 лет. Планы нашего хозяина и его враждующих братьев продвинулись уже слишком далеко. Человечество ждет исчезновения. Хаос затянет всю галактику в глубины варпа, и великие силы насытятся душами всех рас. Мы должны собирать все земли, которые сможем, пока их не вырвали из наших рук, и они не стали королевствами других сущностей. Ультрамар будет нашим, если ты сейчас поможешь мне». «Я занят», — ответил Кугат. «План требует моего внимания на Мариаксе». «План изменился. Ты со своей чумной гвардией должен прибыть на Парменион. Моим воинам нужна поддержка славного нерожденного Нурла». «Что с моей великой работой? Если я сейчас уйду, то возникнет опасность, что она не будет закончена, и все наши усилия пойдут прахом». «Нет никакого смысла в великой работе, если мой педантичный брат не окажется в нужном месте, чтобы получить ее дар. Как и во всем, Кугат, для достижения результата материальные усилия должны сочетаться с эфемерными. Парменион – дом шестой чумы. Мариакс, божья болезнь, не может быть шестой чумой. Он должен быть седьмой, потому что если он не будет седьмой, кто не сможет стать божьей болезнью. Иакс, который станет Мариаксом, является домом седьмой чумы. Так предопределено. Число – все. Выбор времени – все. План должен идти своим чередом до священного порядка 3 и 7, или 700 миров Ультрамария, и за его границами должны быть нашими, или ни один не должен быть. У Кугата глубоко в животе раздалось ворчание. «С тобой все в порядке?» — спросил Мартарион и продолжил с опасным блеском в глазах. «Возможно, ты не согласен». «Нет-нет, священным числам Нургла следует уделять надлежащее внимание и заботу. Всего лишь прикосновение благословенного ветра». Он с шипением выпустил зловонный газ из отверстий в обнаженных внутренностях. Мартариона было не так легко провести. «Я знаю тебя, Кугат. Ты не согласен со мной. Позволь мне показать ситуацию с другой стороны. Ради своих целей Желиман привел много людей и кораблей из-за пределов Ультрамара. Его крестовый поход свирепствует по всему Империуму. Его царство стало местом сплочения. Тебя могут не слишком волновать действия смертных и миры из плоти за пределами детской песочницы для твоих эпидемий. Но происходящее в этой смертной сфере затронет тебя. Великая победа Нургла будет отложена. Возможно, наши успехи будут утрачены. Сам магистр войны Абаддон может быть побежденным. Тебе придется начинать все сначала. Сколько раз ты уже не сумел расплатиться с дедушкой за свое рождение и не смог воссоздать его величайший недуг, который сожрал от собственной жадности. Скоро ее получится воссоздать или не получится, если мой брат разовьет свое преимущество». Кугат отвел взгляд, смущенный упоминанием о своем рождении. Он был недостойным паразитом, который обрел могущество по воле случая. Мартарион беспощадно сыграл на струнах его неуверенности. «Мне нужно подкрепление», — сказал Мартарион. «Как минимум, я должен замедлить наступление Желимана, заставить его потерять время на восстановление сил, чтобы преобразование Иокса в Мариакс было завершено, и новая бедственная звезда засияла губительным светом в центре Ультрамара». «У вас есть более амбициозный план?» «Взять его живым, отрезать его от армии. Если мы будем удачливыми и смелыми, то сумеем захватить и пленить его, а затем ты смог бы в свободное время применить свои великие умения на его теле». «Это было бы очень кстати». Мартарион кивнул. «Да», — сказал он. «Но он должен умереть на Иексе. Схватим мы его или нет? Только тогда часы пробьют в болезненной гармонии, и корневой путь, что связывает их ход, затянет это жалкое царство в сад дедушки. Повелитель гнили будет рад. Если ты откажешься помочь, Желиман выбьет нас с Пармениона и начнет теснить с наших плацдармов в его королевстве. Порадует ли это лорда Нургла? Станет ли он смеяться и потворствовать нам? Если триллион триллионов триллионов бацилл будут вычищены из существования?» «Не станет», — стоически произнес Кугат. «Что насчет Тифа? Разве он не может вам помочь? Последнее, что я помню об общем ходе войны, что он возглавляет значительную часть вашего легиона. Вызовите его». Покрытое шрамами лицо Мартариона сморщилось от гнева. «Ты знаешь, что мой сын не прислушивается ко мне. Ты присутствовал при нашем последнем разговоре. Он использует несогласие с изменением приоритетов, чтобы соперничать со мной за благосклонность Нургла. Он не видит, что разорение Ультрамара чумой и мечом недостаточно. Он не видит большего приза. Тиф никогда не отличался видением, выходящим за пределы его собственного прославления. Примарх должен умереть в том месте и в то время, когда нам нужно, и умереть от чумы. Его царство должно быть преподнесено Нурглу под нашим управлением, или другой из четверки заберет его. Именно мы вдвоем должны осуществить этот план. Втроем было бы лучше. Двоих должно хватить». Вздох вырвался из больных легких Кугата. Он не хотел оставлять свою работу. «Хорошо», — сказал он. «Чумная гвардия присоединится к вам, если вы предоставите мне несколько дней, чтобы подготовить путь через сад от моего места к вам. Путь извилист, и идти по нему непросто, я...» Мартарион с трудом поднял руку. Нити Миката Профунди смешали легкому движению, но жест был ясным. Молчать. «Все подготовлено. Твое продвижение будет легким. Мариакс – устойчивый якорь. Нет никакой необходимости идти запутанными путями сада дедушки. Кабал ведьмаков-паразитов начнет ритуал призыва. Они высокого мнения о своих силах. Я позволю им показать, как мало на самом деле они значат, эти мерзкие заклинатели». Он ухмылялся, говоря о колдунах. Он был погружен в волшебство и все же до сих пор пытался отрицать истину своего существования. «Очень любезно с вашей стороны сообщить об этом, прежде чем оторвать меня от моих дел», — сказал Кугат. Он был наполовину искренен, призыв мог быть резким и неприятным. Кугат сурово обходился со смертными, которые осмеливались прерывать его эксперименты своими глупыми просьбами и требованиями силы. «Хотя я знаю, что ты недоволен мною, я и в самом деле не желаю, чтобы твои начинания пошли прахом, потому что это и мои начинания», — примирительно сказал Мартарион. «Рабао Джелиман должен умереть от чумы, и он должен умереть на Иоксе. Если кто-нибудь во всех царствах и может сделать это, так это ты, чумной отец. Ты искупишь свою вину, а я заслужу вечное расположение Нургла. Твое присутствие необходимо здесь, на Парменионе Прайм, чтобы любым способом направить моего брата на Иокс. Без тебя я не смогу этого сделать». «Мне почти кажется, что вы льстите мне». «Льщу», — согласился Мартарион. Без предупреждения он вырвался из заключавших его в кокон волокнистых грибковых нитей. Взмах тишины рассек стебель, на котором держалось воплощение Кугата. Оно упало, и миниатюрная голова врезалась в пол, превратившись в кучу прогорклого мяса, отослав Кугата назад в его тело. Произнес Кугат, открыв глаза. Его тучное тело дрожало, разрывая покров мицелия. Лианы высыхали еще быстрее, чем прежде росли. Мгновенно весь Кугат оказался покрыт лишь какой-то пленкой черной слизи. Септик быстро отступил от края котла, оставив черпак владельцу. Он спустился по спиральному трапу, давя на ходу нурглингов, и занял свое место у колена Кугата. Чумной отец посмотрел сверху на Септика. Печальное выражение его лица контрастировало с весельем слуг. «Что повелитель смерти хотел от вас, мой самый зловонный благодетель?» «Много того и много всего», — ответил Кугат. «Для столь очарованного молчанием он говорил слишком много. Вот только он не стал озвучивать свои опасения». «Что вы хотите сказать?» — спросил Септик. «Мартарион беспокоится, что я не выполнил свое обещание», — с негодованием произнес Кугат. Он взял черпак и стал размешивать жижу в котле. «Я валю величайшие болезни во вселенной. Он посмел читать мне нотации о важности правильного использования святых чисел», — добавил он. «Словно это имеет значение. Чума будет эффективной независимо от того, где ее выпустят, и какой порядок какой-то последовательности падший Мартарион сочтет важным. Фу!» Он тяжело фыркнул, выдув веревки соплей и потоки личинок из носа. «Семета и Трито, он одержимый. Как будто числа оправдывают его связь с варпом. Числа. Расстояние, на которое Мартарион пытается дистанцироваться от колдовства, смехотворны, Примархи были существами нашего мира еще до их падения. А теперь он архи-колдун. Он лжец. И он оскорбил меня. И я творец. Хугат печально посмотрел на септика, его настроение испортилось, и он перемешивал все медленнее. «Так и есть, милорд! Вы самый талантливый творец!» — воскликнул септик. Когот фыркнул. «Если Мартарион хочет, чтобы чума убила одного из отпрысков анафемы, он получит это со временем». Он грустно посмотрел на котел. «Мартарион — беспокойное создание. Он не показывает свою ревность, но хорошенько запомни мои слова, септик. Я подозреваю, что вся эта кампания — результат желания доказать брату свою стойкость, и только, вероятно, 7 раз». Проворчал он. «Прекрасная возможность показать преданность нашему дедушке, который повелевает выносливостью во множестве владений», — сказал септик, пытаясь успокоить Кугата. «Теперь у вас появилась возможность проявить себя перед Нурглом и создать самую мощную болезнь из когда-либо придуманных». Едва он произнес это, как гневный взгляд Кугата явно показал, что его усилия пошли прахом. Сочувственная улыбка септика исчезла, когда Кугат зарычал. «Или, возможно, снова потерпеть неудачу». «Никогда, милорд!» — воскликнул септик. Он проковылял ближе и заботливо положил руку на жирное бедро Кугата. «О да, снова. Каждый раз, когда я пытаюсь, все заканчивается неудачей. Если я могу довериться тебе, дорогой септик...» «Конечно, можете!» Голос Кугата опустился до свистящего шепота. «Боюсь, что я никогда не воссоздам величайшую чуму дедушки». Он перестал помешивать и опустил голову. «Венелус ждет, чтобы занять мое место, снискав расположение дедушки. Он желает стать первым и, возможно, даже навсегда. Я не могу сейчас потерпеть неудачу или лишусь места по правую руку от дедушки». «Вам нужно только еще немного времени, ваша гротескность». Кугат тяжело вздохнул. Мурглинги с беспокойством посмотрели на него, забыв о своих играх. «Что я могу об этом знать? Мартарион, конечно, прав. Я всего лишь скромный смешиватель болезней. Мартарион рожден полководцем. Сейчас все мы должны следовать его руководству. Если он говорит, что появление великого разрушителя нужно отложить, тогда мы должны положиться на его слова. Септик». «Ваше самое паразитное...» «Возьми свои мерзкие дудки и призови чумную гвардию. Отзови половину наших легионов из городов Иекса, который станет Маяксом. Собери носильщиков моего паланкина из выгребных ям и сточных колодцев. Нам предстоит заразить новый мир». Кугат вернулся к размешиванию деревянным черпаком моря липкой жижи. «Этому придется подождать. Хотя, возможно, не все потеряно. Потому что мы добудем новые ингредиенты, которые разнообразят смесь». Он кивнул сам себе. «Да, мы ненадолго». «Я прослежу, чтобы все было сделано, милорд!» — воскликнул септик. С демонстративной почтительностью он схватил пригоршню нурглингов. Их хихиканье превратилось в вопли, когда он сплющил их, плюнул на них и подбросил месиво в воздух. Во время падения на землю сокрушенные тела слились, растянулись и надулись с влажным хлопком, превратившись во все еще живой желудочный мешок гигантского зверя. Септик поймал эластичную массу и с нежным сжатием заставил три верхних костяных позвонка трижды громко треснуть. Наконец он потянулся в просторный карман позади откидного лоскута кожи на груди и вытащил мундштук из слоновой кости. Он слезал липкие соки, затем взял кишку, свисавшую из желудочного мешка, и соединил неровный конец с мундштуком. Он поместил импровизированную волынку под руку и надавил для проверки. Костяные дудки издали невероятно отвратительный звук, от которого лопнуло несколько нурглингов. С ликующей улыбкой на пузырчатых губах Септик поместил мундштук между зубами и глубоко вдохнул. Внезапность движения Кугата застала врасплох всю чумную фабрику. Его туша задела деревянный помост, сломала его и заставила часть подъема обрушиться. Чумной отец уставился на Септика так грозно, что незакрепленный глаз вывалился и повис на щеке. «Если ты начнешь дуть в эти ужасные дудки там, где я услышу их, Септик седьмой из седьмого поместья, я вырву твои грязные кишки и сожру их на твоих глазах!» Септик раболепно склонил голову. «Милорд», — сказал он. С удивительным благолепием он опустил мундштук и ушел, крикнув оставшимся шести заместителям Кугата следовать за ним. Нурглинги завизжали от смеха, чумоносцы впали в безумие, пытаясь подсчитать каждое радостное дыхание. «И вы тоже! Все заткнитесь!» проревел Кугат. Он повернул огромную голову, и его свирепый взгляд заставлял замолчать каждого, на кого падал. Его приспешники впали в боязливую тишину, даже чумоносцы перестали вести подсчет вслух. Кугат благодарно вздохнул, позволив раздражению сгуститься в капельке слизи и пролиться в варево в котле. Это было ему по душе. Небольшие мурашки беспокойства никогда не повредят хорошей болезни. Он облизал глаз, смазав его, и впихнул обратно в глазницу. Помешивание отвлекало его от забот. Он наслаждался непродолжительным покоем, прежде чем дудки Септика начали орать за стенами чумной фабрики. Нурглинги снова стали веселиться, а чумоносцы стряхнули испуганное оцепенение и возобновили подсчеты. Молотки застучали, восстанавливая подъем. Кугат устало покачал головой и присел на корточки перед котлом, желая в своем гнилом черном сердце, чтобы они все просто ушли.